Прошли сутки. Подходили к середине вторые. Маханова не было. Рано. Только этой ночью может вернуться, думал Дроздов. Он снова и снова высчитывал время. Пусть тетка Марина понесла письмо дочери сразу же утром. Тогда Катя передала его в обед. Ответ могла получить в часы ужина. Затем надо доставить ответ на хутор. Лишь при самых благоприятных обстоятельствах Маханов мог бы вернуться на вторые сутки. А сколько непредвиденных случайностей может возникнуть в момент передачи письма и ответа? Дроздов отправил на базу записку о своей возможной задержке и о том, что пока все идет нормально. Время тянулось неторопливо, но разведчики не теряли его зря. Из кустов хорошо просматривались железные и шоссейные дороги. Партизаны вели наблюдение, подсчитывали проходившие поезда, машины, засекали время появления обходчиков. Все это пригодится для минеров, да и не только для них. Конечно, велось самое тщательное наблюдение и за подходами к стоянке. Разведчикам было ясно, что в случае предательства Маханова немцы попытаются захватить их, а потому все время были начеку. «Нет, он не предатель, не лазутчик», – думал Дроздов. «Среди севастопольцев не может быть предателей, но ведь стал однажды предателем. Нет, не предателем. Пребывание в Руа и ему, и Силкину приоткрыло путь к партизанам. Нет-нет, вернется Маханов, вернется или погибнет». Нигнемата не было и к исходу третьих суток. Капитан Дроздов не спал всю ночь. Поход к Бресту на территорию Белоруссии по-особому взволновал, тронул душу этого офицера. Устин Дроздов, белорус. Впервые за годы войны попал он в края, где родился, рос, познавал жизнь. Как всякий советский человек, Дроздов чувствовал себя сыном всей нашей страны. И все же волнительным было сознание, что он находится в родной своей Белоруссии, где и леса какие-то особенно влажные и пахучие, где и люди выглядят как-то по-своему, где говорят на том языке, на каком и он говорил в детстве. Так же приятно, радостно было бы, наверное, и разведчику Петру Лаптеву очутиться на берегу тихой речки где-нибудь в Подмосковье, казаху Сабиту Бергалиеву пройти по сухой знойной степи, грузину Вартадзе взглянуть на сады и горы Закавказья. А для Нигнемата Маханова, скорее всего, особенно милы приволжские откосы родной Татарии. Все они – русский и украинец, белорус и казах, грузин и татарин – заняты сейчас одним делом. Все, в том числе и Маханов, потому что он прежде всего советский человек, думал Дроздов. И он вернется, если не погиб. Но только что с ним сейчас? Капитан лежал на спине и все думал свою думу, глядя, как в светлеющем небе гаснут одна за другой далекие звезды. В кустах зашуршало. Или только почудилось, Дроздов приподнялся, положил руку на автомат. Шуршание, треск сухих ветвей все приближались. Затем донесся тихий условный свист. Еще через минуту-другую из кустарника вышел Нигнемат Маханов, а вместе с ним перепуганная, заплаканная девушка, в которой Дроздов сразу угадал официантку Катю. «Сволочь! Вот сволочь! Шкура! Гад!» – выпалил Маханов и злобно добавил что-то по-татарски, вероятно, тоже ругательство. «Козюля он болотная!» – тонким голосом сказала девушка и всхлипнула. «Кого это вы так? Черкасского, что ли?» – спросил капитан. «Его!» – подтвердил Маханов. Рассказ Нигнемата и Кати был торопливым, непоследовательным, часто прерывался вопросами Дроздова. «Если же все расположить по порядку, то за эти трое с лишним суток произошло вот что». На хуторе Маханов вручил письмо тетке Марине, попросил сразу же отнести его в Брест и объяснить дочери, как передать черкасскому. Перед уходом хозяйка спрятала ночного гостя на чердаке, дав ему про запас кружку воды и несколько лепешек. Оставшаяся дома сестренка Кати, 12-летняя Юлька, про спрятанного человека ничего не знала. Разбудив ее, Мать сказала: «Пойду в город на базар. Захвачу еще в столовой помой для поросенка. К вечеру буду обратно». Маханов немного вздремнул. Из полузабытья его вывели раздавшийся внизу стук в дверь и какие-то голоса. Через щель Нигнимат увидел вошедших в сени двух немецких солдат и трех власовцев. Последних он даже узнал. Рядовые 4-й роты. Сердце ёкнуло. Неужели? Он прислушался. Нет, не за ним. Судя по разговору внизу, это был обычный патруль, проверяющий, нет ли на хуторах кого-либо из посторонних.